Ваш член комитета каждый имел свое задание. Вы, Машевский, занимался организацией «Банда в тайге». «Нет», — слабо ответила Прасковья. У нее иссякли силы разговаривать. «Не было никакого агента». «Но разве Борецкий мог поверить? Он уверит, что у ЦК партии большевиков всюду агенты. И если генерал Гайда приказал вырвать у арестованных большевиков его имя, Борецкий сделает это во что бы то ни стало». «Не было агента, не было». «Ты есть красный тварь, большевистский волчица», — окончательно потерял терпение пан Борецкий, выхватив из кобуры пистолет. Прасковья смотрела на пистолет снизу вверх, не мигая. «Я давал возможность быть живой, с твой поганый сын от Машевски. Палач! Еще один момент будет, один момент. Или называй фамилии агента, или расстреляю с твоим поганый сын. Считай до трех». И, приставив ствол пистолета ко лбу Прасковьи, подпоручик начал медленно, с паузами, отсчитывать. «Один, другой, слышит? Половина, третий, ну, ты слушает? Три!» Хлопнул выстрел. У Илии и Леи дрожь прошла из тела в тело. Илия видел, как дернулись ноги женщины под одеялом, и в тот же момент пискнул ребенок. «Может, в предсмертное мгновение Прасковья с силой прижала его к себе, и он заплакал. Подпоручик рывком откинул одеяло. Еще выстрел. Тишина. Ни писков новорожденного, ни стонов истерзанный. Старик и старуха, судорожно сцепившись, зашептали молитву. Последнюю молитву. Сейчас их застрелит пан Борецкий. Яхве, Яхве. Борецкий медленно повернулся, подошел и уперся в стариков свинцовым взглядом. Сама смерть глядела из его широко открытых глаз. Ему тоже нелегко, палачу. Дышит тяжело, с присвистом, словно тянет воз смерти в гору. Так. Терпко пахло сгоревшим порохом. Замерло черное оружие в руке пана Борецкого. Сейчас оно еще два раза выстрелит. «Видал, Юда? Какой смерть большевистка волчица!» Стариков било ознобом. «Вы помогал бандитам. Опасный преступник, как эта Грушенька, и она мадам Машевски. Но вы не знали, кому помогали. Я вас помилую. Вы теперь пойдете в вашу избу. Слышите? Ваша изба. Стрелки ночевать будут в вашей избе, понимаете? Завтра стрелки тихо хоронят эту бандитку. Вы молчать, понимаете? И ваша дочь Селестина молчать. Будет говорить: расстреляю, понимаете?» Понял, кивнул лысой головой Илья. У него все-таки повернулся язык, не окаменел от страха. Борецкий больше ничего не сказал, сунул пистолет в кобуру, поддернул шинель, повернулся и вышел из купе. Щелкнул замок. Тишина. Тишина во всем вагоне. Ни стонов, ни вздохов. Только что-то капает. Лея тряслась все сильнее и сильнее. Дрожь ее передалась Илии. Они боялись взглянуть на ту полку, но они отчетливо слышали капель. Самую настоящую капель. Как будто что-то растаяло на той полке, и капля за каплей стекала вниз. Может, всегда бывает так, когда чья-то жизнь растает? Капает. Пан Борецкий, освежившись на воздухе, приказал одному из стрелков вызвать ефрейтора Александра